Шоу открыла исполнительница сентиментальных песенок о несчастной любви. Пышные прелести певицы так и выпирали из упомрачительного декольте вечернего платья. Она переходила от столика к столику, проникновенно шепча в микрофон слова шлягера, очередного гвоздя сезона. Подойдя к нам, певица остановилась перед Стивом и простонала, обращаясь к нему, целый куплет. При этом лиф ее платья напрягся до предела и чуть не лопнул от горестных излияний. Меня поразила растерянность Стива. Я воображала, что его прославленное самообладание способно выдержать и более страшные испытания, нежели возможная авария с женским платьем, в результате которой его обладательница могла оказаться почти в костюме Венеры. Но после первых же слов он уставился на мою зажигалку, которая без конца щелкал. Было забавно видеть, с каким облегчением он вздохнул, когда певица проплыла дальше. Ей вежливо похлопали. Затем Элейн перегнулась через стол и кольнула меня вилкой. «Первый антракт, пора бежать в театр и сделать умное замечание по поводу Федры». Норма изо всех сил кокетничала с президентом драматического объединения, стараясь заполучить то ли значок его землячества, то ли ведущую роль в следующем шоу колледжа. Я понимала, что пытаться оторвать ее от намеченной жертвы бесполезно. Поэтому мы с Элейн вдвоем отправились поддерживать честь выпускного курса Вентворта. По дороге к двери я потеряла Элейн, но вскоре она догнала меня на лестнице. «Дорогая, эта добелая певичка набросилась на меня и засыпала вопросами о собравшихся. Ей хотелось узнать решительно все про Стива. Пришлось наплести ей всякой ерунды». Я с тревогой подумала, не слишком ли сильно шампанское подогрело ее воображение. «Что ты ей сказала?» «Все, дорогая, о том, что отец Стива будет следующим кандидатом в президенты от республиканцев, что его семья столь же богата, как Рокфеллеры». Она проскочила через вращающуюся дверь на улицу. «Ах, да, она спрашивала и о тебе. Назвала тебя зеленоглазой аристократкой. Хотела знать, не невеста ли ты Стива». «Элейн, дорогая, надеюсь, ты сказала, что она ошибается?» Она захихикала. «Наоборот, заявила, что сегодня вечером он собирается объявить о своей помолвке, а что Норма, получившая отставку блондинка из его богатого приключениями прошлого». Элейн стремительно метнулась в сторону, избегая столкновения с полицейским. «Если Пенелопа заметит, что я вот так спотыкаюсь, то придется объяснять ей, будто на меня подействовала неумирающая страсть Федры». Мы, наверное, выглядели спасающимися от полицейской облавы, когда мчались через улицу. Но огни и толпа так нас ошарашили, что мы проскочили Кембридж и очутились в фойе соседнего театра, где афиша гласила, что Джильберт и Селиван репортеры представляют новую пьесу «Вокс и Кокс» в стиле модерн. Мне с трудом удалось втолковать Элейн, что мы перепутали театральные подъезды, а к тому времени, когда мы попали в Кембридж, зрители уже начали расходиться по своим местам. Мы сразу же наткнулись на Мерсию Пэриш. Мне совсем не хотелось ломать перед ней комедию, ибо все мы ее искренне любили и до сих пор удивлялись, как доктор Хаднат мог жениться на холодной, некрасивой деканше, когда вполне мог заполучить Мерсию. В белом атласном платье с темными волосами, зачесанными назад и открывающими высокий лоб, прима английского отделения выглядела спокойной и очаровательной, как нарцисс. Но когда она подошла к нам, я была поражена, увидев незнакомый решительный блеск в ее глазах. «Где Грейс Хау?» — спросила Мерсия Пэриш. «Наверное, она уже в зрительном зале», — слишком поспешно и услужливо ответила Элейн. «Хотите, мы ее отыщем?» Та поджала губы. «Да, мне надо с ней поговорить. Это крайне важно». Пока я пыталась сообразить, для чего Мерсии Пэриш понадобилась моя соседка, Элейн схватила меня за руку и потащила сквозь толпу. Наконец, в дальнем уголке мелькнуло розовое атласное платье Грейс. Рядом с ней, спиной к нам, стоял высокий брюнет. «Наконец-то мы увидим ее таинственного приятеля», — прошептала Элейн, нетерпеливо проталкиваясь к ним. Но когда брюнет обернулся, Элейн замерла на месте, а потом потрясенно сообщила. «Это вовсе не приятель, Грейс, это Хаднат». Не предупредив меня, она мгновенно двинулась в противоположном направлении. Ни моя соседка, ни Хаднат определенно не замечали меня. Грейс стояла у стены, прижав руки к бедрам, а профессор французской литературы, немного сутулый в вечернем костюме, придвинулся вплотную к ней. Я видела лишь его профиль, искаженные черты лица. Он казался карикатурой на самого себя. Меня поразило, что они уединились, но еще больше услышанная мной фраза. «Очень сожалею, что вы совершенно не так истолковали мои слова, сказанные вам сегодня в каменоломне. Это досадная ошибка. Неужели вы не понимаете, что бессмысленно уничтожать свой шанс на счастье?» Потрясенная, я непроизвольно вскрикнула, и Хаднат моментально обернулся. Он не сразу овладел собой, и какие-то доли секунды на лице его, как в зеркале, отражалось смятение. Я увидела, что небольшой шрам на левом виске, обычно незаметный, теперь четко проступил на белой коже. Затем он сделал бесплодную попытку улыбнуться и удалился, даже не взглянув на Грейс. Зато я смотрела на нее, и выражение ее глаз никогда не забуду. Неестественно блестящие, над розовыми щеками и слишком красными губами. Они казались одновременно и ликующими, и злобными. Да и лицо Грейс потрясло меня. Теперь она совсем не была похожа на ту девушку, с которой я вместе жила, считая, что прекрасно ее знаю. «Ох, Грейс!» — пробормотала я. «Скажи, пожалуйста, что с тобой стряслось?» Ничего не ответив, подавляя рыдание, она прошла мимо меня и исчезла в толпе, которая двинулась в зал к началу второго акта. Я пошла была за Грейс, решившись во что бы то ни стало разобраться в происходящем и расшифровать услышанный отрывок разговора, но передумала. Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, это то, что парень, писавший Грейс, не появился. Она была страшно огорчена и, непонятно почему, сорвала свое дурное настроение на человеке, которого когда-то боготворила — Роберте Хаднате. Зная Грейс, я не удивилась, хотя услышанное мною говорило о куда большей близости между ними, чем я могла предположить. Вероятно, этот эпизод озадачил и Элейн, так как по возвращении в Эмбер-клуб она сказала: «Похоже, Грейс провалилась со своей корреспонденцией. Но, черт побери, о чем она толковала с Хаднатом?» «Да, спектакли», — ответила я. До сих пор не знаю, какой инстинкт подсказал мне утаить увиденную сцену. Позднее это оказалось одной из самых трагических моих ошибок, которые я допустила во всей этой истории.